Глава 22. Российская империя. Москва. Кремль. Алексей Александрович Романов, правитель Российской империи, работал. Император в глубокой задумчивости сидел за своим рабочим столом и не отрывался от бумаг уже много часов. Рядом с ним лежала потухшая трубка и стоял остывший чай. Императору было о чем подумать. Полчаса назад из его кабинета вышли Волошин и его команда, которые принесли очередной доклад по завершившемуся гону в аномалиях. На этот раз это были окончательные выкладки, основанные на полных данных. Вот только данные эти были все дистанционные, полученные пусть из самого совершенного оборудования под управлением гениев, но все же это были научные выкладки, проверки одной теории, переходящие в формирование другой. И это утомляло и раздражало. Каждый раз вопросов было больше, чем ответов, гораздо больше. Причем именно этот гон являлся рекордсменом по этому соотношению. Уже все правители мировых государств оборвали трубку, пытаясь выяснить причину произошедшего. И их можно было понять. Весь мир готовился к очередной катастрофе, которую неизменно приносил гон такой высокой категории. Кто-то ждал этого с нетерпением и злорадством, кто-то с сожалением и огорчением. Но факт заключался в том, что абсолютно все ждали катастрофического развития событий, как всегда. Но то, что произошло, не укладывалось ни в одну из привычных схем развития событий. Поэтому интерес иностранных держав был понятен. Чего они только не предлагали за помощь, и деньги, и свои лучшие умы, и уникальные ресурсы. Вот только ответа они не получили и, конечно же, отреагировали на это. Кто-то напирал на совесть, кто-то на жалость, кто-то даже посмел угрожать. Они все не понимали одну простую вещь. Сам император не понимал, что и как случилось. Конечно же, он не говорил этого венценосным коллегам. Проявлять слабость в межгосударственных делах недопустимо. Но разобраться в произошедшем все же следовало. Пока точно было ясно одно. Гон завершился за 3 дня. Во всех 6 аномалиях с разницей в несколько часов. Первая была Тверская аномалия. Далее, как расходящиеся круги по воде, по очереди все остальные аномалии. А вот дальше были только предположения. Игоря зашли в зону и убили Эстайра. Это могло быть причиной? Возможно. Но учитывая ограниченное количество информации по этому аномальному чудовищу, произойти могло все что угодно. Был жизненно необходим доклад Бестужева, а он... «Вот зачем я тебя послушал?» — проворчал император, как будто в пустоту. «Сидим, гадаем, вместо того, чтобы Егор непосредственно сам все объяснил». «Я же аргументировал это, ваше императорское величество, и вы согласились», — прошелестел безэмоциональный голос его помощника. Иван стоял в стороне, как всегда, слегка сгорбившись, привычно стараясь уменьшить свой аномально высокий рост, дабы казаться не таким отличающимся. Выглядело это еще хуже, когда более чем 2-метровый человек сгибается почти в знак вопроса. Но Ивана это не волновало. Его вообще мало что волновало, кроме заботы о его господине. «Ага, как ты там сказал, Бестужев должен понять всю картину в целом, переговорив со всеми владетелями первого круга. Как будто Егор у нас дипломат. Зная Волка, как бы он в результате этого разбирательства не казнил кого-нибудь». «Егор Алексеевич — исключительно адекватный человек с обостренным чувством справедливости. Если это произойдет, значит, казненный виновен». Тут же послышался спокойный ответ. «Умеешь ты успокоить», — невесело улыбнулся император. «Хоть сам бери и выезжай туда. Все ответы сейчас в Твери, Иван». «Я это понимаю и готов немедленно вернуться в Тверь, дабы оказать барону Бестужеву содействие в расследовании происшедшего, а заодно провести оценку работы нового губернатора во время гона». «Что?» Алексей Александрович удивленно обернулся, посмотрев на слугу, который тут же склонился еще сильнее, глядя в пол. Сказать, что император был удивлен, это ничего не сказать. «Ты хочешь сказать, что отлипнешь от меня более чем на пару часов? И ты не умрешь без постоянного присутствия моей августейшей особы?» «При всем уважении, ваше императорское величество, вы же знаете, что я не понимаю юмор, и сейчас тратите впустую слова. Очевидно, что не умру вдали от вас. Тем более, что я постараюсь справиться как можно быстрее». «Хм...» Император задумался и машинально взял холодный чай. Отпил глоток и тут же скривился. Мгновенно Иван быстрой тенью метнулся к столику с самоваром, и через несколько секунд перед государем уже стояла новая кружка горячего чая с лимоном. «Спасибо», — кивнул император и отпил уже горячий чай. «А ты знаешь, что-то есть в твоем предложении. Вот только ты знаешь, как реагируют на тебя аристократы. Боюсь, что ты своим визитом перепугаешь их до смерти, и они вообще потеряют дар речи». «Я ценю ваши слова о моих способностях, но вы преувеличиваете. Тем более, что, как вы знаете, когда нужно, я умею быть незаметным». «Да, уже знаю», — хмыкнул император, еще раз отпивая из кружки. Два дара тяжелых аспектов тьмы и жизни, что находились внутри его необычного помощника, уже само по себе относили его к уникумам. Тем более два настолько противоположных аспекта. Как они уживались внутри этого нескладного тела? Ну, это было известно только самому Ивану и императору, а остальным это знать незачем. Было достаточно того, что Иван был способен выполнять некоторые задачи, которые были не под силу никому другому в империи, а, возможно, и в мире. И сейчас была как раз такая задача. «Хорошо», — приняв решение, кивнул император. «Даю добро. У тебя есть 3 суток. Это вместе с походом в аномалию. Подозреваю, что без этого ты не обойдешься. Через 3 суток жду вас с Бестужевым с докладом. С полным докладом». «Будет сделано», — смешно переломился в поклоне Иван. «Богдан и Станислав позаботятся о вас в мое отсутствие». «Да, да», — выкнул император. «Как же я без нянек проживу?» Я продолжил шагать к выходу из дворца, а мозг стремительно раскручивал возникшую идею в полноценный сценарий развития ситуации. Пожарский буквально шокировал всех своей расправой над Воронцовым. Но так ли все страшно было на самом деле? Если представить себе оборот артефактного дома по всем губерниям, добавить к ним государственные заказы, а потом учесть международные сделки рода Воронцовых, то получалось, что светлейший князь Пожарский воспользовался своим служебным положением, чтобы ограбить главу рода Воронцовых от последствий предательства Хромова. За это главе артефактного дома нужно было бросить мелкую монетку пострадавшим и помочь своим даром во время расследования, что Петр Сергеевич и так планировал делать. При этом Евгений Александрович умудрился обставить все так, что самые важные люди Тверской губернии стали не только свидетелями, но и фактически соучастниками, оценившими масштаб наказания провинившегося Воронцова. В итоге глава артефактного дома отделался мелким испугом и был защищен от дополнительного расследования со стороны имперских служб. Сам император, безусловно, все еще мог задать массу неудобных вопросов, но для этого ему нужно было полностью вникнуть в тему. А это очень маловероятно. «О чем вы, ваша светлость?» — поинтересовался Старковский. Иван Николаевич любезно улыбался и выглядел настолько довольным жизнью, насколько это вообще возможно. «Да так», — неопределенно ответил я. Увидев скорый суд Пожарского под другим углом, меня не оставляло ощущение, что именно такой вариант и был единственно верным. «Просто мысли вслух. Кто-то может меня подвести до моих владений?» «Поедем тем же составом», — предложил Бестужев, и остальные уважительно закивали. Что бы кто ни говорил, а статус легендарного защитника империи значил для всех очень много. Вот и сейчас аристократы бросали в мою сторону уважительные взгляды, будто на меня упала часть величия Егора Алексеевича. «Мне все равно нужно в расположение своего подразделения попасть. Если хотите, я распоряжусь подготовить ваш лагерь на моей территории, Егор Алексеевич», без особой надежды на успех предложил Старковский. Граф уже понял, что у него не получилось наладить с командиром егерей такие же отношения, как с Поляковым, но сделать ничего не мог. Вернее, он, следуя своим главным правилам, делал все возможное, чтобы оставить о себе самое положительное впечатление. «Не стоит, Иван Николаевич», — покачал головой Белый Волк. «Думаю, мы уже завтра вечером вернемся в столицу. До этого времени, если вы не против, мне нужно будет побеседовать с каждым из вас и с главами ваших родовых дружин». «В любое время, Егор Алексеевич», — тут же ответил Старковский. «Приезжайте лично, или я могу заглянуть в гости к Ярославу Константиновичу». «Достаточно будет телефонного разговора, ваше сиятельство», — ответил Бестужев. «Я вам позвоню, как только проверю состояние своих людей». Мы начали прощаться. Мимо, стараясь изобразить беспечный вид, прошел князь Истомин. Он что-то активно обсуждал с Эльдаровым, но последнего явно больше интересовала погода на улице, чем слова спутника. Еще один владетель первого круга следовал за этой парой, и у меня сложилось впечатление, что он входит в свиту Эльдарова, что было довольно странно для такого могущественного аристократа. Когда остальные начали рассаживаться по машинам, ко мне подошел граф Корчаковский. Олег Сергеевич дождался, пока мы останемся вдвоем, и даже Бестужев сядет в автомобиль, и только после этого чуть смущенно улыбнулся. «Ярослав Константинович, я хотел с вами обсудить планы на развитие производства по переработке на моей территории», — произнес граф. «Мне поступило несколько предложений от соседей, которые готовы отправлять ресурсы на наше совместное предприятие. Но я не имею права принимать подобные решения единолично». «Кто именно предложил, Олег Сергеевич?» — уточнил я. «Граф Новиков и барон Быстров», — тут же ответил Корчаковский. «У них нет подходящих мощностей для работы с ингредиентами третьего и четвертого рангов». «Соглашайтесь», — немного подумав, ответил я. Если вспомнить карту обороны Тверской аномалии, то Быстров находился во втором круге за Александром Сергеевичем. Скорее всего, эти двое работали в тесной связке, и мне было на руку, что Новиков привлек еще кого-то. Это обеспечивало будущему совместному производству почти 50% добычи с аномальной зоны, а такого не смог добиться прежний глава рода даже во время максимального рассвета Веги. «Это пойдет на пользу всем?» Корчаковский кивнул и быстро ушел в сторону своей машины. Рядом с ней я увидел Александра Сергеевича и еще одного мужчину, который молчал и оставался в стороне почти все время, пока шло обсуждение итогов гона. Вероятно, это и был тот самый барон Быстров. На обратной дороге поговорить не получилось. Бестужев, где-то раздобывший телефон, постоянно с кем-то разговаривал, выясняя мелкие детали прошедшего гона. У меня сложилось впечатление, что Волку поручили ту же самую задачу, что и светлейшему князю Пожарскому. Что это могло означать? На ум приходило только одно. Несмотря на все возможности и ресурсы властей Российской империи, они понятия не имели, что произошло. И на этом фоне мне все больше не нравился тот факт, что Бестужева и его людей оставили у границ Тверской аномальной зоны. В густых сумерках приближающейся ночи на парковке у ворот Горынина я увидел настоящее столпотворение людей. Аршавин, Пискарев, Суманцы и половина дружинников и старичков стояли плотным строем, надежно перекрывая вход на базу родовой дружины. А вот самого главного я не увидел. Обе мои сестры в комитете по встрече отсутствовали. «Думаю, вам нужно возвращаться к управлению своим владением, Ярослав Константинович», — нейтрально произнес Бестужев. Но я видел, что барон с трудом скрывает улыбку. «Своих людей я найду самостоятельно. Спокойной ночи, ваша светлость. Благодарю вас за помощь». Я кивнул и первым вышел из машины. Толпа у ворот тут же радостно взревела, будто фанаты, увидевшие на футбольном поле свою любимую команду. Персона легендарного защитника Отечества и лучшего боевого мага страны, который вышел из автомобиля следом за мной, никого не интересовала. Волк, воспользовавшись всеобщим вниманием ко мне, незаметно ушел в сторону и скрылся за воротами поселка. «Здравствуйте!» — жестом попросив чуть сбавить радостные крики, произнес я. «Мы только что были на встрече с губернатором Твери. Гон официально завершен. Не только у нас, но и по всей стране. Поэтому мы, наконец, можем вздохнуть спокойно и вернуться к нормальной жизни. Я рад, что все дожили до этого момента и рассчитываю на вашу помощь.